Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 13 мая. Яков. В этот день, 30 апреля по старому стилю, заканчивалась пора весенних деревенских свадеб на Руси. Ведь, как говорили в старину, добрые люди в мае не женятся. Связан такой обычай был с тем, что май был месяцем, когда все прошлогодние запасы подходили к концу, а до урожая Нового года было еще далеко, и свадебный стол для угощения гостей накрыть было сложно. В мае начинались полевые работы, которые продолжались до осени, и деревенским жителям было не до свадебного веселья. Считалось, что в мае не только плохо жениться, но и свататься. И поэтому с Якова и Акова на Руси прекращали всякое сватовство, поскольку наступающий месяц май считался крайне неподходящим для вступления в брак. Поэтому даже предложение о сватовстве считалось обидным. Плохо бы говорили о том семействе, которое в это время помышляет о свадьбе. И до сих пор сохранилась поговорка: «В мае жениться, всю жизнь мается». Несмотря на то, что мир вокруг, на первый взгляд, был прост и покоен, предки наши, похоже, привыкли относиться к нему не только уважительно, но и настороженно. Считалось, что в день Якова бродят по земле тощие, заморенные, но не растерявшие до конца силы и коварства болезни. По преданию, каждым недугом свой злобный дух руководил, принимая при этом вид, хоть и не всегда приятный, но отнюдь не злодейский. Так, например, лихорадки над землей якобы бабочками порхали, оспа лягушкой оборачивалась, а корь ежом рядилась. Поэтому люди суеверные бежали прочь от греха подальше, увидев на своем огороде ежа или лягушку, которые не прятались, а напротив, стремились поближе подобраться. Впрочем, самые смелые, осторожно подцепив лопатой или вилами непрошенного гостя, заворачивали его в холщовый узелок и относили подальше от дома. Причем ни те, ни другие даже не помышляли о том, чтобы поранить или убить зверька, выпустив при этом на волю болезнетворный дух, который вполне местом своего нового жительства мог такого Анику воина выбрать. В этот день было не принято отправляться в дальний путь, не искупавшись перед этим в воде из мартовского снега, специально припасенной для такого случая. Крестьяне верили, что на Якова, когда по земле начинают бродить болезни, спасти от них может только мартовская вода. В этот день примечали: небо нахмурилось, плывут тучи, но цветки одуванчика открыты, дождя не будет. Если небо в тучах, даже гром гремит, но пчелы не прячутся, а летают, дождя не будет. На Якова наблюдали восход солнца. Если небо при этом было чистым и ясным, то лето должно было быть солнечным. А если с утра на дворе стоит пасмурная погода, то измучают летом дожди сеногнои. А теплый вечер и звездная ночь на Якова сулили лето жаркое, но грозовое, а год урожайным. Братья месяцы.